Глава 46. Артур. «И что это значит?» — спрашиваю я ровно. Пожав плечом, с вызовом отвечает. «Хочу заняться сексом». Мозгам достаточно сигналов, чтобы в вены вспрыснуть азот. Но я ее признание просто нахрен игнорирую. Сунув резинку в карман, задираю край футболки и тру лицо. Убираю остатки апельсинового фреша, от него кожу стянуло. Бросив взгляд на мой голый живот, Яна обнимает себя руками и поджимает губы, словно давая понять, что решила за апельсиновый душ не извиняться. Ее слова повисли в воздухе, и я предполагаю, мое молчание может слегка бесить, но впервые в жизни секс не кажется мне отличной идеей. Он кажется мне очень хреновой идеей, потому что вокруг девушки напротив оборонительная полоса из шипов, и прятать их она не собирается. «Минуту назад ты жалела о том, что я существую», — напоминаю я себе в ущерб. «Мои чувства ни при чем», — бросает она. «Это просто физиология». «Физиология?» — усмехаюсь я. «Хочешь просто потрахаться?» Издевка, которую вкладываю в последний вопрос, — моя гребаная физиология. Ничего не могу поделать. Ирония срабатывает как рефлекс, и ответную реакцию получаю мгновенно. Губы Яны еще тоньше становятся, а голос тверже, когда отвечает «да». «Для этого придется раздеться». «Полностью. Ты в курсе?» Досыпаю я под горлышко. Взглядом она обводит мое тело, и я уже жалею, что коснулся темы. Особенно, когда, вздернув подбородок, отвечает. «Заманчиво». Мой член того же мнения. И пульс. Но постановка вопроса раздражает, запускает бешеный резонатор внутри. «Просто трах?» «Нет. Это мой ответ». Тот самый, который кругами носится по подкорке, но озвучивать его не спешу, потому что вижу, его не примут. Вперев в меня упрямый взгляд, Яна снова прижимает к себе сумку. «По-моему, сегодня не тот вечер», — произношу я очень сдержанно. «А по-моему, вечер отличный. У меня как раз пара свободных часов». «Пара часов?» Раздражаюсь я сильнее. «Да. Тебе не хватит? В первый раз это быстро, судя по опыту других». Вшитый в эту формулировку намек на то, что я буду первым, понимаю как должное. Я не сомневался в этом ни единого раза, и я нифига не в ресурсе в ближайшие 2 часа лишать ее долбанной девственности. Во-первых, потому что на взводе. Во-вторых, меня наполняет легкая неуверенность в том, что справлюсь на 5. Я боюсь облажаться. Если учитывать, что трахаться — мой основной талант, есть большие шансы и с ним обделаться. Этот комплекс приходит ко мне впервые, и я чувствую себя великим дебилом, ведь на полном серьезе боюсь доставать член из трусов. «Мне плевать на опыт других», — сообщаю я. «Если поедешь со мной...» Про тайминг можешь забыть. Убийственным является то, что мое требование ее не отпугивает, но и шипов меньше не становится. В глазах у нее железобетонная цель. Сжав зубы, в очередной раз понимаю, насколько все это дерьмовая идея, и снова чувствую тупую неуверенность. «Где твоя машина?» — спрашивает она, глядя на меня из-под лобья. Отведя от нее глаза, поворачиваю голову влево и вправо, чтобы сориентироваться и чтобы прочистить мозги. В этой части города мне компас не нужен, поэтому быстро определяю, как можно срезать через сквер, в котором находимся. Яна идет за мной молча. Брать ее за руку мыслей нет. Торопиться тоже. Посещает другая. Что она делала в этом районе? Ведь он довольно далеко от ее дома. Вопрос оставляю при себе. Подойдя к машине, снимаю с дверей блокировку и оборачиваюсь, дожидаясь, пока Яна окажется рядом. Она проскальзывает на переднее сиденье и тянется к ремню. Захлопнув дверь, обхожу машину и сажусь в салон. Яна бросает взгляд на желтое пятно по центру моей груди, и через секунду мы погружаемся в темноту, потому что лампочка в салоне гаснет. Выжав газ, веду машину вверх по улице. Здесь повсюду светофоры, и это раздражает. Кровь слишком кипит, чтобы тормозить. Несмотря на то, что сегодня от Яны я видел достаточно эмоций, наше взаимопонимание, кажется, висит на одной сопле, и всю дорогу до своей квартиры я периодически долблю взглядом эту невидимую стену. Когда дело касалось Влады, ее эмоции для меня никогда не были тайной. Если она злилась, показывала мне это и всем подряд, и словами, и делом. Если хотела моего внимания, тоже. Просто сообщала об этом любым доступным способом, как и о том, что соскучилась, чтобы в нашем с ней случае это не значило. Я привык к этому достаточно, чтобы молчаливые сигналы Яны Волгиной было так сложно научиться замечать и расшифровывать. Она набирает сообщение в телефоне, быстро стучит пальцами по экрану, после чего убирает гаджет в сумку. Смотрит в лобовое стекло, будто дорогу запоминает. Запоминать здесь нечего. Мы проезжаем 4 сезона, и через 2 минуты я торможу перед шлагбаумом на въезде во двор. В лифте, сложив на груди руки, наблюдаю, как Яна изучает город через стеклянную стену. Играю желваками, глядя на ее затылок и тонкие плечи, которые она держит прямо. Вид отсюда отличный, вечером особенно. Плохого вида из окон квартир этот жилой комплекс тоже не предусматривает. «Нравится?» — спрашиваю я мрачно. Повернув голову, Яна бросает на меня взгляд через плечо. «Да», — отвечает она, — «красиво». «Ты красивее», — замечаю я ровно. Она резко отворачивается и сжимает пальцами поручень, а я разворачиваюсь к дверям, которые через секунду открываются.